Глава 9. Человек, стоящий за чемпионом. Как человек, он один из тех, кто помнит о своих корнях и никогда не бывает высокомерным. Он всегда веселый и очень дружелюбный. Это по-настоящему хороший парень. Бернхард Ауингер. Знаток немецкого футбола. На трассе мы знаем Феттеля как смелого, быстрого и боевитого гонщика. Чемпиона, который не стесняется высказываться, когда что-то идет не так, который способен вдохновить и привести команду к доминированию над конкурентами. Его период в Red Bull – идеальный тому пример. Но как только перчатки и шлем оставлены рядом с гоночным креслом, Себастьян проявляет интерес ко многим темам, начиная с самого популярного вида спорта на планете – футбола. Когда речь заходит о спорте, нужно сразу сказать, что Германия всегда была избалована талантами. В баскетболе болельщики могли восхищаться достижениями Дирка Новицки, который в 2011 году выиграл титул НБА с Dallas Mavericks. В финале против Майами Хит с их большой тройкой – Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем. В хоккее немецкая хоккейная лига – одна из лучших лиг Европы, а в НХЛ Леон Драйзайтль радует поклонников Эдмонтон Ойлерс, играя в тандеме с канадским талантом Коннором Макдэвидом. Теннис также не отстает. Звезды Борис Беккер и Штеффи Граф блистали в 1980-1990-х. Но исторический спорт Германии – это, конечно, футбол. Национальная команда четырежды становилась чемпионом мира, и многие игроки оставили свой след в истории мирового футбола. Франц Беккенбауэр, Лотар Матеус и Руди Феллер блистали каждый в свою эпоху. Вместе с Аленом Бокшичем Феллер способствовал успеху Марселя, который до сих пор остается единственным французским клубом, выигравшим Лигу чемпионов в 1993 году. Так что вполне естественно, что в молодости Себ заинтересовался футболом. Хеппенхайм, его родной город, находится примерно в получасе езды от Франкфурта. Логично, что немец стал болеть за Айнтрахт. На тот момент это был единственный большой клуб в этом регионе и первая профессиональная команда, которую я увидел на Вальдштадионе, вспоминает он. В начале 1990-х франкфуртский Айнтрахт регулярно входил в пятерку лучших клубов Бундеслиги, но не мог конкурировать с такими гигантами, как Бавария, Штутгарт, Дортмундская Боруссия и Вердер. Затем «Орлы» опустились во вторую лигу. Вернувшись в высший дивизион, в 2000-х команда занимала позиции в середине турнирной таблицы, где оставалось примерно десятилетие. Но красно-белые умеют удивлять своих поклонников. Они показали отличные результаты, в 2018 году выиграв Кубок Германии и особенно в 2022 году победив в Лиге Европы. Преданный болельщик клуба Феттель несколько месяцев спустя вручает награду президенту Айнтрахта Петеру Фишеру на церемонии «Личность года» в Германии. Себастьян пользуется случаем, чтобы прочитать свое стихотворение в честь любимой команды. Феттель не такая звезда, как все остальные. Когда он приходит на матчи Айнтрахта, он незаметно смешивается с болельщиками на трибунах. «Когда я смотрю футбольный матч, я хочу насладиться атмосферой, а, по-моему, она более интенсивная среди болельщиков, чем в вип-зонах». К тому же братвурст, традиционные немецкие сосиски, это что-то вроде обязательного атрибута в перерыве, шутит он на эту тему. Себастьян, когда он находится на гоночных трассах, следит за результатами своего клуба и Бундеслиги и, похоже, разбирается в этом очень хорошо. В октябре 2020 года в третьем туре чемпионата Себастьян предсказал победителей всех 9 сыгранных матчей. Газета «Бильд», инициировавшая эту футбольную лотерею, даже сообщила, что Феттель предсказал и точный счет матча между Айнтрахтом и Хоффенхаймом. С победой его любимого клуба, конечно. В немецкой прессе также отметили, что, поставив всего 10 евро на все матчи, он мог бы выиграть 6600 евро. Мы никогда не узнаем точную сумму, которую вложил Себастьян, но все равно это впечатляет. Помимо хорошего знания футбола, Феттель и сам умеет неплохо обращаться с мячом. В юности он провел немало тренировок с местным клубом ТСВ Хамбах 1899. Его любимая позиция – правый полузащитник. Ведь на ногах Себастьян, как и в «Формуле-1», очень быстр. Но сложно совмещать скорость с техникой владения мячом. Его бывший футбольный партнер Кевин Шустер знает это не понаслышке. Технически он не был лучшим, но всегда играл с полной отдачей. Раймунд Бомес, президент клуба, вспоминает, что юный блондин часто отсутствовал, несмотря на стремление и спортивные амбиции. Он даже не прошел лицензирование, так как ни разу не был на матчах. Себастьян подтверждает это, признаваясь: «Я хорош, когда нужно бегать, но когда дело доходит до игры с мячом, становится сложно». Теперь понятно, почему Сэп решил посвятить себя автоспорту, хотя есть одно спортивное событие вне Формулы-1, которое он больше всего хотел бы увидеть. И что неудивительно, это футбольный матч, финал чемпионата мира, если быть точным. Я бы хотел посмотреть финал 1966 года. Чтобы увидеть, пересек ли матч линию на самом деле или нет. Это матч, в котором сборная ФРГ проиграла Англии 2-4. А решающий гол был забит Джеффри Хёрстом в дополнительное время. Мяч ударился о перекладину и опустился на линию ворот. Но до сих пор невозможно с уверенностью сказать, пересек ли он линию ворот немцев. Проводились баллистические исследования, чтобы докопаться до истины, но безуспешно. Влюбленный в спорт до кончиков ногтей. Себастьян любит футбол, это факт. Но его настоящей страстью остается автоспорт. Всепоглощающая любовь к моторам, возникшая у него с детства. Он никогда этого не скрывал. И в какой-то степени он прав. Всегда приятно видеть чемпионов, знающих историю спорта, в котором они творят свою магию. Широко известный случай. Из 22 пилотов стартовой решетки в 2021 году только Феттель смог назвать всех чемпионов мира Формулы-1 с 1950 года до настоящего времени. На это достижение Себастьяна вдохновила покупка, которую он совершил в 2016 году. В этот год он приобрел серию портретов, изображающих 32 чемпиона мира Формулы-1. На момент написания чемпионов уже 34. С учетом титулов Нико Росберга 2016 год и Макса Ферстаппена 2021 2022, 2023, 2024 годы. Я давно интересуюсь историей Формулы-1 и чемпионами этого вида спорта, объясняет он. Это даже мягко сказано. Доказательством его глубокого интереса к автоспорту служит тот факт, что он владеет оригинальным шасси Williams FW14B Найджела Менсела 1992 года. Именно эту модель Формулы-1 он впервые увидел на трассе в Хокенхайме в том же году. В гараже у Феттеля множество транспортных средств на двух и четырех колесах. Автомобили с логотипом Ferrari занимают там особое место. Самый знаменитый немец из Хеппенхайма владел, например, Ferrari F40, предыдущим владельцем которой был никто иной, как Лучано Паваротти, тенор из Модены. В 2021 году Себастьян решил сократить свою коллекцию автомобилей и продал не менее 8 машин, включая Ferrari, моделей LaFerrari, Enzo, F50 1996 года и 458. Предан болельщикам, но скромен в личной жизни. В жизни Себастьяна важны не только моторизованные транспортные средства. В юности Сеппи мечтал стать баскетболистом или певцом. Это неудивительно, ведь в 1990-х имена Майкла Джордана и Майкла Джексона были на пике популярности. В детстве у меня действительно был очень красивый голос. Но как только начался переходный возраст, мои шансы стать певцом рухнули, — улыбается он. Вместо хитов вроде «Black or White» или «Thriller» после побед Феттель радует пением во весь голос своих инженеров. Когда ему предоставляется возможность, он, как истинный поклонник рока, в рамках мероприятий, организованных «Формулой-1», берет в руки гитару или садится за барабаны и играет весьма талантливо. Кто знает, возможно, в другой жизни Феттель мог стать рок-звездой. Хотя трудно представить его постоянно под светом софитов, ведь Себастьян — человек очень сдержанный, почти скрытный. А его спутнице жизни Ханни Праттер, с которой он вместе с юных лет, и троих детях, известно очень мало. В его семье две дочери – Эмили, родившаяся в 2014 году, и Матильда, появившаяся на свет в 2015, а также сын, родившийся в 2019 году, имя которого никогда не попадало в прессу. Не будучи большим поклонником социальных сетей, он открыл свой аккаунт в Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ, лишь в 2022 году. Феттель остается невероятно популярным. Хотя в Редбуле его репутация больше напоминала образ вредного мальчишки. Его немецкий биограф Карин Штурм объясняет это так. «Редбул никогда не любили, особенно в начале. Они воспринимались как искусственная команда, и это могло повлиять на отношение к Феттелю. Его образ меняется, когда он переходит в Феррари, у которой намного больше поклонников. Парадоксально, что когда начинается его карьера в составе красных, это не создает проблем Себастьяну. Четырехкратный чемпион мира понимает, во многом именно благодаря своим поклонникам по всему миру он может заниматься своим любимым делом. Штурм вспоминает несколько встреч Феттеля с его поклонниками. «Я никогда не видела, чтобы он проявлял враждебность к своим поклонникам, даже если был в стрессовой ситуации. Он всегда старался заботиться о фанатах, особенно о детях, и был очень добр», — говорит она, когда мы спрашиваем ее об этом, и добавляет. Перед квалификационной сессией он переходил из своего моторхоума в боксы. И всякий раз, когда ребенок хотел с ним сфотографироваться, он останавливался. Он много фотографировался с людьми и уделял им время. Я помню, в Австралии, в Мельбурне, У входа в паддок собиралось много болельщиков. Им легко добраться туда, и они выстраивались в длинные очереди в ожидании своих кумиров. Себастьян проводил там минут 15, раздавая автографы, когда вечером покидал трассу. Большинство гонщиков ставят 3, 4 или 5 автографов, но Себастьян задерживался и старался действительно провести время с фанатами. В мире Формулы-1 это большая редкость. По-настоящему хороший парень. Еще одна черта, которая характеризует Себастьяна, его эмпатия. Он вовлечен в мир, существующий вокруг него, и с ранних лет интересуется новостями, не стесняясь высказываться на встречах с другими гонщиками. В 2012 году в Бахрейне шло обсуждение, нужно ли проводить гонку или бойкотировать ее после событий арабской весны. Феттель высказал свое мнение без колебаний и проявлял интерес, выслушивая разные точки зрения, чтобы лучше все обдумать, рассказывает Карин Штурм. В 2011 году он посетил Тадж-Махал и увидел, как живут разные слои индийского общества. Позже он говорил об этом на пресс-конференции. Это очень вдумчивый человек. Осознавая свое влияние в современном мире, на протяжении своей карьеры Феттель активно изучает все темы, которые ему не безразличны. Во время карантина в 2020 году он проходит стажировку на ферме, занимающейся органическим сельским хозяйством, и даже обустраивает пастбище рядом со своим домом в Швейцарии. Он меняет шлем гонщика на садовую лопату и работает вместе с детьми. Как человек, он один из тех, кто помнит о своих корнях и никогда не бывает высокомерным. Он всегда веселый и очень дружелюбный. Это по-настоящему хороший парень. С улыбкой подводит итог его друг детства Бернхард Ауингер.